Генри Киссинджер. Дипломатия. Москва. Научно-издательский центр «Ладомир». 1997 год. Страниц 848. Содержание на страницах 7 и 8. Глава 1. Новый мировой порядок. На страницах с 9 по 19. Глава 2. Кардинальный вопрос. Теодор Рузвельт или Вудро Вильсон. На страницах с 20 по 44. Глава 3. От универсальности к равновесию. Ришелье, Вильгельм Уранский и Пит. На страницах с 46 по 65. Глава 4. Так называемый европейский концерт. Великобритания, Австрия и Россия. На страницах 66 по 88. Глава 5. Два революционера. Наполеон III и Бисмарк. На страницах с 89 по 119. Глава 6. Реал-политик оборачивается против самой себя. На страницах со 120 по 146. Глава 7. Машина политического страшного суда. Европейская дипломатия перед Первой мировой войной. На страницах со 147 по 177. Глава 8. В пучину водоворота. Военная машина страшного суда. На страницах со 178 по 192. Глава 9. Новое лицо дипломатии. Вильсон и Версальский договор. На страницах со 193 по 218. Глава 10. Дилеммы победителей. На страницах с 219 по 236. Глава 11. Штреземан и возврат побежденных на международную арену. На страницах с 237 по 258. Глава 12. Конец иллюзии. Гитлер и разрушение Версаля. На страницах с 258 по 285. Глава 13. Сталинский базар. На страницах с 286 по 301. Глава 14. Нацистско-советский пакт. На страницах с 302 по 331. Глава 15. Америка возвращается на международную арену. Франклин Делано Рузвельт. На страницах с 332 по 353. Глава 16. Три подхода к миру. Рузвельт, Сталин и Черчилль во время Второй мировой войны. На страницах с 354 по 379. Глава 17. Начало так называемой «Холодной войны». На страницах с 380 по 400. Глава 18. Успехи и горести политики так называемого «сдерживания». На страницах с 401 по 425. Глава 19. Дилемма политики сдерживания. Корейская война. На страницах с 426 по 443. Глава 20. Переговоры с коммунистами. Аденауэр, Черчилль и Эйзенхауэр. На страницах с 444 по 469. Глава 21. Так называемое сдерживание в виде чехарды. Суэцкий кризис. На страницах 470 по 495. Глава 22. Венгрия. Тектонический сдвиг в империи. На страницах 496 по 511. Глава 23. Хрущевский ультиматум. Берлинский кризис 1958-1963 годов. На страницах с 512 по 535. Глава 24. Концепции западного единства. Макмиллан, де Голль, Эйзенхауэр и Кеннеди. На страницах с 536 по 559. Глава 25. Вьетнам. Прямиком в трясину. Трумэн и Эйзенхауэр. На страницах с 560 по 581. Глава 26. Вьетнам. На пути к окончанию. Кеннеди и Джонсон. На страницах с 582 по 610. Глава 27. Вьетнам. Окончательный уход. Никсон. На страницах 611 по 637. Глава 28. Внешняя политика как геополитика. Дипломатический треугольник Никсона. На страницах 638 по 665. Глава 29. Разрядка и ее тревоги. На страницах 666 по 693. Глава 30. Конец так называемой «холодной войны». Рейган и Горбачев. На страницах 694 по 731. Глава 31. Возвращение к проблеме нового мирового порядка. Страницы 732 по 763. Примечание. На страницах 764 по 810. Примечание диктора. Указатели. Перечень иллюстраций и перечень карт на страницах с 811 по 823 при записи не начитывается. Конец примечания диктора. Послесловие. На страницах с 824 по 848. Конец содержания.